не то отверзнется печаль, откроется недуг, не по желанию своему расстался я с любимой, нет, нас веление развело судьбы неумолимой. И он вынул руку из рукава, и вдруг я вижу, она обрубленная, запястье без кисти. Я удивился этому, а юноша сказал мне: «Не дивись и не говори в душе, что я ел с тобою левой рукой из чванства. Отсечению моей правой руки есть диковинная причина». «А что же причиною этому?» — спросил я. И юноша сказал: «Знаешь, что я из уроженцев Багдада, и мой отец там был знатен. И когда я достиг возраста мужей, я услышал рассказы странников, путешественников и купцов о египетских землях, и это осталось у меня в сердце. И когда мой отец умер, я взял много товаров и багдадских, и масульских, и, собрав все это, выехал из Багдада. И Аллах предначертал мне благополучие, и я вступил в этот наш город». И потом он заплакал и произнес: «Порой незрячий сбежит и обойдет канавы, в какие зрячий попадет, ловушки не заметив. Бывает, избежит глупец словес, что так лукавы, и в них запутается тот, кто не был опрометчив. Благочестивому с трудом дается хлеб насущный, а греховодник схватит кус рукою загребущей. Как человеку поступать? Что делать человеку? Вершить, что суждено ему судьбою всемогущей?» А окончив эти стихи, он сказал: «И я прибыл в Каир и сложил ткани в хане Масрура, и, отвязав свои тюки, вынес их и дал слуге денег, чтобы купить нам чего-нибудь поесть, и немного поспал. А поднявшись, я прошелся по улице Бейн-Аль-Кесрейн и вернулся и проспал ночь. А наутро я встал и вскрыл тюк с тканями и сказал себе: пойду пройдусь по рынкам и посмотрю, как обстоят там дела. И я взял кое-какие ткани и дал их отнести одному из моих слуг, и пошел на рынок Джиджиса, и маклеры встретили меня, а они узнали о моем прибытии, и взяли у меня ткани и стали кричать, предлагая их. Но они не принесли даже своей цены, и я огорчился этим. И староста маклеров сказал мне: «О, господин, я знаю что-то, от чего тебе будет прибыль. Сделай так, как делают купцы, и отдай твои ткани в долг на несколько месяцев при писце, свидетеле и меняле. Ты будешь получать деньги каждый четверг и понедельник, и наживешь дирхемы. На каждый дирхем два, и, кроме того, посмотришь Каир и Нил». И я сказал: «Это правильная мысль». И, взяв с собой маклеров, отправился в хан, и они забрали ткани на рынок, и я продал их, и записал за ними цену, и отдал бумажку меняле, взяв у него расписку, и вернулся в хан. И я провел много дней ежедневно в течение месяца, завтракая с кубком вина и посылая за мясом барашка и сладостями. И наступил тот месяц, когда мне следовало получать, и каждый четверг и понедельник я отправлялся на рынок и садился возле лавок купцов, а менялый писец уходили и приносили деньги после полудня, а я пересчитывал их, запечатывал кошельки, брал деньги и уходил в хан. И вот в один из дней, а это был понедельник, я вошел в баню и, вернувшись в хан, отправился в свое помещение и позавтракал с кубком вина, и поспал, а проснувшись, я съел курицу и надушился, и пошел в лавку одного купца, которого звали Бедр-ад-Дин Аль-Бустани. И, увидев меня, он сказал мне: «Добро пожаловать!» И разговаривал со мной некоторое время, пока не открылся рынок. И вдруг подошла женщина с гибким станом и гордой походкой, в великолепном головном платке, распространявшая благоухание. И она подняла покрывало, и я увидел ее черные глаза, а женщина приветствовала Бедр ад-Дина —